5 минут назад мы чуть было не поссорились со старичком-соседом, а сейчас весело смеялись и на прощание помахали даже друг другу рукой. Тем же летом моя страсть лазать по деревьям привела еще к одной истории. Сияла лунная августовская ночь. В особняке было полным-полно гостей, среди которых выделялась молодая вдова по имени Нериман, изредка оказывавшая нам честь своим посещением. Ее визиты всегда являлись большим событием для нашего дома. Все восхищались этой женщиной, начиная от моих тетушек, которым никто на свете не нравился, кроме них самих, и кончая глуповатыми горничными. Муж Нериман, говорили, что она его очень любила, умер год назад. Поэтому вдова была всегда в черном. Но мне почему-то казалось, что если бы черный цвет не шел так к ее белокурой головке, траур давно бы кончился, и все эти черные одеяния были бы выброшены на свалку. Нериман заигрывала со мной точно с собакой или кошкой. Но у меня как-то не лежала к ней душа, и отношения между нами были очень натянутые. Все ее знаки внимания я принимала весьма холодно. Хотя отношение к ней не изменилось и по сей день, однако я вынуждена признать, что Нериман была дьявольски красива. Больше всего меня бесило в ней чрезмерное кокетство. Только в обществе женщин она немного успокаивалась. Но стоило появиться какому-нибудь мужчине, как лицо ее, голос, смех, взгляд, в общем, все менялось. Словом, моим школьным подругам, привыкшим действовать из-под тишка, было далеко до этой особы. Боже, какую безутешную вдову начинала разыгрывать Нериман, когда разговор заходил об ее муже. Как лицемерно причитала она: «Ах, для меня жизнь уже кончилась». Все во мне переворачивалось от злости, когда она ломала эту комедию, и я говорила себе: «Погоди, вот приглянется тебе кто-нибудь, посмотрим, как ты будешь себя вести». В доме у нас не было сверстников Нериман. Неженка Неджмие не могла идти в счет. Тетушки были в летах. Головы их давно посидели, они только сплетничали о знакомых, других тем для разговоров у них не было. В таком случае, кажется, я начала догадываться, почему этой Нериман вдруг полюбился наш особняк. Очевидно, она наметила своей жертвой моего глуповатого кузена. Чтобы выйти замуж? Нет, не думаю. Смеет ли вдова, которая уже под 30, мечтать о замужестве с 20-летним юнцом? Какой позор! Впрочем, если бы она даже и решилась на подобный поступок, неужто мои хитрые тетушки допустили бы, чтобы ребенок попал в когти этого коршуна в юбке? В таком случае, да что там в таком случае, счастливая вдовушка решила развлечься с моим кузеном, пока судьба не улыбнется ей и не пошлет солидного жениха, который будет исполнять все ее прихоти. Я назвала Кямрана глуповатым, но это от злости. В действительности же это был коварный желтый скорпион, да еще из той породы, которые незаметно подкрадываются и больно жалят. Разговаривая с Нериман, он всегда словно что-то недосказывал, и это не могло ускользнуть от моего внимания. Играла ли я с детьми, прыгала ли через веревочку, гадала ли на картах, лежа на полу, я всегда следила за ними. Мой кузен уже был накануне того, чтобы очутиться у нее в когтях. Когда порой я делала вид, будто ничего не замечаю, и проходила мимо, они замолкали или же меняли тему разговора. «Пусть делают, что хотят. Тебе-то что?» — скажете вы. «Что мне?» «Ничего. Допустим, Кямран мой враг, но все-таки он мой кузен. Могла ли я безразлично относиться к тому, как какая-то неизвестно откуда появившаяся особа хочет совратить его? О чем я рассказывала? Ах, да. Итак, была лунная августовская ночь. Гости сидели на веранде, залитой светом большой керосиновой лампы, кстати, совсем ненужным, и весело болтали. Звонкий музыкальный смех Нериман раздражал меня, и поэтому я ушла вглубь сада под тень деревьев. В самом конце сада, у забора, отделяющего нас от соседей, стояла старая развесистая чинара. Дерево давно уже перестало давать плоды, но я любила его за величественный вид, часто взбиралась на него, лазила по могучим веткам, где можно было сидеть, как на диване, или даже ходить без опаски. В этот вечер я вскарабкалась довольно высоко и примостилась на ветке. Вдруг до меня донесся легкий звук шагов, а затем приглушенный смех. Я напрягла зрение. И как вы думаете, что я увидела? Прямо к старой чинаре шел мой кузен, а впереди него шагала счастливая вдовушка. Я сразу насторожилась, точно рыбак, заметивший, что к крючку приближается рыба. Как я боялась, что ветка, на которой я сижу, затрещит. Напрасный страх. Молодые люди были так заняты самими собой, что, казалось, застучи я на вершине дерева в барабан, они, наверное, и то не обратили бы внимания. Нериман шла впереди. Камран, как невольник-араб, следовал за ней шагах в четырех. Перелезть через забор, чтобы продолжать путь, они не могли, поэтому остановились под чинарой, над которой я сидела. «Идите, мои милые, идите, дорогие, вас ко мне послал Аллах. Мы с вами скоро увидимся. Я сделаю все для того, чтобы эта прекрасная лунная ночь запомнилась вам навеки». Вдруг совсем рядом застрекотал кузнечик, заглушая слова, которые говорил мой кузен, счастливой вдовушке. Я чуть с ума не сошла от досады. Мне хотелось крикнуть: «Негодяй! Чего боишься? Здесь никого нет! Говори громче!» Мне удалось услышать только несколько слов Кемрана. «Нериман, милая, ангел мой!» Меня охватила дрожь. Ах, как я боялась выдать себя, как я боялась, чтобы они не услышали шорох листвы. Изредка до меня доносились и слова Нериман Ханым: «Прошу вас, Камран Бей». Наконец голоса смолкли. Нериман осторожно подошла к забору, встала на цыпочки, заглянула в соседский сад, словно хотела убедиться, что за ними никто не наблюдает. Затем обернулась к Хямрану, который, кажется, не знал, как ему вести себя дальше. Вдруг вижу, мой кузен раскинул руки и шагнул к Нериман. Сердце мое забилось еще сильнее. Наконец-то Хямран образумился, подумала я. Сейчас он залепит пощечину этой скверной женщине. Ах, сделай он это! Я, наверное, заплакала бы, спрыгнула бы с дерева и помирилась бы с ним навеки. Но это чудовище и не думала бить Нериман. С неожиданной для его тощих бедных девичьих рук силой он схватил молодую женщину за плечи, затем за кисти рук, затем короткая борьба, объятия. В лунном свете, который пробивался сквозь густую листву чинары, мне было видно, как смешались их волосы. Господи, какой ужас! Какой кошмар! Минуту назад я собиралась сыграть с ними злую шутку, а сейчас меня все трясло. Я обливалась холодным потом, боясь, что они меня заметят. Как бы я хотела стать в этот момент птицей, взлететь в небо, раствориться в лучах луны и не видеть больше людей этого мира.